Мать опускает руку и прижимает мои ноги, чтобы я не стучал ими. Она просит ответить на вопрос полицейского. Я знаю ответ. Я слышал топот людей, бегущих по лестнице вверх в ванную. Я слышал плач по ночам. Я слышал шепот по углам. Я слышал, как задавались вопросы и высказывались обвинения. Да, я знаю, что случилось с моей младшей сестрой. — В ванне, — говорю я, — Сося умерла в ванне. — А где был ты, когда она умерла? — спрашивает он. — Слушала скрипку, — отвечаю я. Тогда начинает говорить мать. Она объясняет, что когда у меня не получается какое-то произведение, Рафаэль дает мне запись с этим произведением, чтобы я слушал его дважды в день и учился играть его так, как надо. — Так ты учишься играть на скрипочке? — ласково спрашивает меня полицейский. — Не на скрипочке, а на настоящие скрипки, — отвечаю я. — А-а-а! — кивает полицейский и улыбается. — На настоящие скрипки? Ну, теперь я понял. Он поудобнее устраивается на стуле, кладет ладони на колени и говорит, «Сынок, твоя мама сказала мне, что они с твоим папой еще не объяснили тебе, как именно умерла твоя сестра». «В ванне», — повторяю я. «Она умерла в ванне, верно. Но понимаешь ли, сынок, это случилось не само собой. Кто-то сделал ей больно специально, чтобы она умерла. Ты понимаешь, что это значит?» В моем воображении возникают камни и палки. Я так и говорю, сделать больно значит бросать камни. Говорю я ему, делать больно значит ставить кому-то под ножку, значит ударять, щипаться или кусаться. Я думаю о том, как все это случилось с Соней. Полицейский говорит, это один способ делать больно, но есть и другой. Так взрослые делают больно детям, это ты понимаешь? Это значит отшлепать, — говорю, — это больше, чем просто отшлепать. И в этот момент в комнату входит папа. Вернулся ли он с работы домой, ходил он вообще в тот день на работу, сколько времени прошло с гибели Сони. Я пытаюсь поместить это воспоминание в контекст, но единственный контекст, который я могу создать, таков. Раз полиция задает вопросы членам семьи, то это происходит до того, как против Кати выдвинули обвинение. Папа видит, что происходит, и он немедленно кладет этому конец. Я помню это. Он сердится. И на мать, и на полицейского. Он говорит, что здесь творится, Юджиния? Полицейский встает со стула. Она отвечает, инспектор хотел задать Гидеону кое-какие вопросы. Папа спрашивает, зачем? Полицейский говорит, мы должны опросить всех, мистер Дэвис. Папа вскидывается. Не хотите же вы сказать, будто думаете, что Гидеон, и мать пытается успокоить его. Она произносит твое имя, так как бабушка говорит «Джек, Джек», надеясь предотвратить эпизод. Папа велит мне идти в мою комнату, а полицейский говорит, что он только оттягивает неизбежное. Я не знаю, что значат эти слова, но выполняю то, что сказано. Я всегда слушаюсь, когда распоряжение дает папа. Я выхожу из гостиной, но еще слышу, как инспектор пытается образумить папу. Из-за этого мальчик только сильнее испугается. А папа отвечает, а теперь послушайте, что я вам скажу. И мать прерывающимся голосом повторяет, пожалуйста, Ричард. Мать плачет. К тому времени я должен был уже привыкнуть к этому. В одежде черного или серого цвета, с серым лицом она, кажется, проплакала. Два с лишним года. Но плачет она или нет, это никак не скажется на обстоятельствах того дня.